Глава 5. Возвращающая читателей и теперь уже надолго к событиям, развернувшимся в астроплане, и знакомящая их, так же как и путешественников в космосе, пожалуй, за исключением одного лишь Вадима Сокола, с четвертым пассажиром межпланетного корабля. «Что это?» – воскликнул пораженный появлением незнакомца Вадим Сокол. От неожиданности он подскочил, и его сразу отбросило вверх, к потолку. Ударившись головой о мягкую обивку, Сокол едва успел схватиться за спасительную петлю в потолке. Но его глаза не отрывались от лица незнакомца, который сейчас смотрел на молодого ученого, однако не так растерянно, как на Ван Луна. Николай Петрович Рындин покачал головой. Вот она, неизвестная причина лишнего веса астроплана. И только Ван Лун оставался спокойным и невозмутимым, по крайней мере внешне. Прикоснувшись к основанию прозрачного цилиндра шлема, там, где цилиндр соединялся изогнутым металлическим кольцом с плечами и грудью скафандра, он убедился, что шлем не примкнут к скафандру, и, отступив на шаг, с церемониальной вежливостью произнес: «Прошу, уважаемый товарищ, прошу, выходите, будем знакомиться». Незнакомец не заставил себя ждать. Он откинул назад прозрачный шлем, взялся руками за металлическое наплечное кольцо и, опустив его, с трудом выкарабкался наружу. Но, вылезая из скафандра, он, естественно, не рассчитал движений и неожиданно для себя взлетел вверх и поплыл вдоль каюты к противоположной стене. «Что это?» – испуганно вскликнул незнакомец звонким голосом, будто копируя предыдущий возглас Сокола. Он беспомощно забарахтался в воздухе, пока сильная рука Ван Луна не схватила его за плечо. «Полагаю, давайте знакомиться, молодой товарищ. Кто вы? Зачем оказались тут?» Все так же сухо, вежливо осведомился Ван Лун, всматриваясь холодно прищуренными глазами в лицо неизвестного. «Впрочем, вы, если не ошибаюсь, девушка». Даже в невозмутимом голосе Ван Луна послышалась нотка изумления. «Черт знает, что такое. Неизвестное лицо в астроплане, да еще девушка». Между тем, это было именно так. Неизвестное лицо было одето в темно-синий комбинезон с большими карманами на груди и шароварах. Под широкими складками комбинезона угадывалась стройная девичья фигура. На вид незнакомки было не больше 20 лет. Тонкое, очень бледное лицо девушки с крутым упрямым подбородком, светло-карими глазами, пушистыми изогнутыми бровями и задорным коротким носиком все еще было растерянным. Но, как отметил наблюдательный Ван Лун про себя, это не имело ничего общего с растерянностью человека, застигнутого врасплох. Мало того, Ван Лун готов был поклясться, что на лице ее было задорное выражение уверенности в себе, как бы говорящее: «А вот вы ничего со мной и не сделаете». «Думаю, где-то даже видел вас», — произнес Ван Лун, снова овладев собой. «Где это было? Сейчас». Изумительная память путешественника Ван Луна походила на чувствительную фотопленку, которая автоматически запечатлевала все, на что хотя бы случайно падал его взгляд. И теперь эта пленка, кадр за кадром, будто раскручивалась в обратном направлении. В Китае во время путешествий? Нет, не годится, девушка слишком молода. Астроплан, подготовка. Кавказ, долина. Нет, тоже не то, хотя уже ближе, Москва. Так, еще ближе, есть. Ван Лун спокойно осведомился. «Ваш интерес к географии весьма похвален, милая девушка, но зачем вы здесь? Мы на Венере не собираемся охотиться на тигров. Помню, они вас занимали больше всего». Девушка изумленно взглянула на него. «Как? Вы помните это, товарищ Ван Лун? Но ведь нас было много, и спрашивали все». Не отвечая ей, Ван Лун обернулся к Рындину. Эта молодая особа была с экскурсией в географическом музее Академии наук в Москве, когда осматривал его и я. Очень сильно интересовалась тиграми, расспрашивала меня настойчиво, сколько мне удалось убить полосатых зверьков. Не думал, что буду беседовать с ней в ракетном корабле. Но и тогда, позволю себе заметить, продолжал он, снова обращаясь к девушке, меня тоже не интересовали зайцы, даже межпланетные. Девушка, начавшая было приходить в себя, вдруг еще больше побледнела, и от этого у нее на лбу, под спутавшимися густыми волосами, ярче выделилась багровая свежая ссадина. Это заметил и Сокол, который встревоженно воскликнул: «Галя, вы расшиблись, надо сейчас же промыть». Окончательно озадаченный Рындин вопросительно взглянул на геолога. Ван Лун хитро присвистнул. «Очень-очень интересно. Нашу девушку, оказывается, знает и Вадим. Полагаю, значительно лучше меня. Тогда прошу вас, друг, объясните, в чем тут дело?» Сокол сердито отмахнулся от него. «Ничего я не могу объяснить. Для меня это такая же неожиданность, как и для вас». «Но ведь вы с ней знакомы», — добавил Рындин. «Знаком», — неохотно согласился Сокол. «Это Галина Рыжко, студентка Политехнического института. Я читал там лекции, и она не раз расспрашивала меня о путешествии на Венеру и говорила, как бы ей хотелось принять в ней участие. Но я никогда не думал, что она будет тут, как это, как межпланетный заяц». Безжалостно закончил за него Ван Лун. «Понимаю». Он обернулся к девушке. «Эта маленькая вещь, надеюсь, ваша». На ладони его лежала найденная в каюте пуговица с обрывком темно-синей материи. Той самой материи, из которой был сшит комбинезон девушки. «Дырку вижу на вашем левом рукаве», — продолжал Ван Лун. «Думаю, оторвалась, когда вы торопились туда, в скафандр. Да? Пуговица легко пришивается. Легкомысленный поступок, нелегко кончается». Насмешливо суровый тон Ван Луна заставил девушку смущенно опустить глаза. Но профессор все так же сурово продолжал. «Так, понимаю, вы решили принять участие в нашем путешествии. Очень-очень похвально. А кто вас приглашал? Межпланетный корабль – не трамвай, не автобус. Там всегда может быть лишний пассажир. Тут нет. Вы надеялись, что вас не выкинут из астроплана? Очень напрасно, девушка». «Подождите, Ван Лун», – остановил его Николай Петрович. «Вы совсем запугаете ее». «Ну-с, отвечайте, девушка, мы ждем. Ведь теперь скрывать уже нечего, не бойтесь». Девушка порывисто подняла голову, на ее глазах блеснули слезы, но она решительно и смело сказала: «Я ничего не боюсь, и скрывать мне нечего. Меня, конечно, по заслугам бронят, и пусть товарищ Ван Лун поступает, как хочет, если...» «И, наконец, вы имеете право, я не должна была, я все понимаю, только это не так, я докажу, я все рассчитала и просто не могла. Вот когда увидела, как пробовали корабль, ничего не могла сделать. Уже решила, что полечу тоже. Ой!» Она замолкла, будто собираясь силами. Свободной рукой она прикоснулась к ссадине на лбу, поморщилась от боли и неуверенно пошевелила плечами, как бы пытаясь освободиться от какой-то тяжести. И лицо ее побледнело еще больше. Она беспомощно прикрыла глаза и пошатнулась. Ван Лун подхватил ее своей крепкой рукой. «Что с вами?» «Наверное, разволновалась очень», — сказал Сокол, сочувственно поглядывая на белое, как мел, лицо девушки. «Нет, это не потому», — ответила она, с трудом произнося слова. «Просто меня сильно бросало и давило там, в скафандре. Мне очень стыдно, что я не выдержала как следует, и вот сейчас...» Голова ее упала на грудь. Она замолчала, тяжело дыша. «Вадим, скорее дайте ей вина», — встревоженно сказал Николай Петрович. «Друзья мои, девушка перенесла ускорение и огромную перегрузку без всяких облегчающих приспособлений. Только подумайте, вы были в упругих гамаках, я в мягком кресле, а она в жестком скафандре, в этой темной нише. Страшно представить, что она перечувствовала». Он вспомнил о своем ощущении в то время, когда астроплан бешено ускорял движение. Сначала по взлетной рельсовой дорожке, а затем под воздействием своих мощных ракетных двигателей. Вадим Сокол уже протягивал девушке чашку с вином и трубочку. Галя отпила немного. На ее щеках появился слабый румянец. «Я, конечно, очень виновата перед вами, Николай Петрович, но я не могла иначе», — сконфуженно сказала она. «Совсем добрая знакомая. Прямо по имени и отчеству обращается», — подхватил Ван Лун. «Но в самом деле, что вы хотите делать в нашем астроплане? Лететь на Венеру, помогать вам и вернуться с вами обратно на Землю», — невозмутимо ответила девушка. Рындин пожал плечами. «Вполне понятно, что лететь. Не выкинем же мы вас теперь, действительно, за борт корабля. Но...» «Вот я и надеюсь, что не выкинете», — уже лукаво подтвердила она. Рындин с недоумением развел руками. «Послушайте, милая девушка, кажется, Галя, ваше мужество и смелость очень похвальны. Но неужели вы действительно не понимаете, что вы наделали? Вы утяжелили астроплан, и это уже сказалось на нашем курсе. К счастью, посты управления на Земле заметили это и вовремя выправили курс. Дальше. Подумали ли вы о тех трудностях и опасностях, которые ожидают нас? Представляете ли вы себе, как может отразиться и в дальнейшем на общей судьбе экспедиции ваше неожиданное появление здесь? Ведь профессор Ван Лун, по сути, вполне прав. Наш корабль рассчитан только на 3 пассажиров. На 3 рассчитаны и все наши запасы. Чем, например, нам кормить вас, а? Я, Николай Петрович, привыкла есть очень мало. Весь последний месяц я приучала себя к этому. Мне хватит самой маленькой крошечки, умоляюще сказала Галина Рыжко. Рындин не смог удержать улыбки. Положительно, ему начинало что-то нравиться в этой девушке, которая упорно держалась своего и на все находила ответ, хотя бы и наивный. «Ну, об этом потом», — сказал он по возможности строго. «Кто вы? Сколько вам лет?» «Меня зовут Галина Рыжко, Галей. Мне 19 лет. Я студентка 2 курса Политехнического института, комсомолка». И все же решились на такой недисциплинированный поступок – тайком забраться в астроплан. «Поставить под угрозу успех нашей экспедиции», – с укором сказал Рындин. Галя Рыжко смутилась, едва ли не в первый раз. «Николай Петрович, я понимаю, я совершила в этом смысле недостойный поступок и, наверное, понесу наказание, когда возвращусь на Землю», – добавила она. «А в астроплане ведь комсомольской организации нет». «Мда», — согласился Рындин, поглаживая свою седую бородку и искоса посматривая на спутников. Оба они были явно не комсомольского возраста. Нет, она даже находчива и остроумна, эта девочка. «Но у меня, правда, не было другого выхода», — продолжала Галя. «Ведь я твердо решила, что должна лететь. Я писала вам, просила взять меня с собой, доказывала, что подготовилась и пригожусь вам. Писали мне?» «Да, писала и не раз, и всегда получала плохие ответы. Правда, не от вас лично, а от вашего секретаря. Ну чего можно ожидать от бездушного секретаря? Бюрократ и все». «Это почему, позвольте осведомиться?» – настороженно спросил Рындин, вспомнив своего исполнительного и как будто очень отзывчивого секретаря. «Я, знаете, что-то не замечал». «Так то вы, а то я», – убежденно ответила Галя. Как же не бюрократ, если на все письма, даже самые убедительные, всегда отвечает одно и то же. Удовлетворить вашу просьбу невозможно. Твердит одно и то же, будто зазубрил. И не обращает внимания на доводы. Типичный бюрократ. Так, понимающе покачал головой Рындин. И его ответы вас не убедили? Конечно нет, правда, сначала я растерялась. Не может быть, убежденно прервал ее Ван Лун. Почему? Конечно растерялась, простодушно посмотрела на него Галя. Все-таки ответ от имени академика Рындина. А потом я подумала, это ведь отвечает не сам академик Рындин. У него, наверное, нет даже времени прочитать мое письмо. И тогда я решила сама все рассчитать, проверить. И что же? И оказалось, что секретарь-бюрократ. Меня можно было взять. И я решила, что полечу с вами на Венеру и обратно. «Нет, вы слышите?» – сплеснул руками Рындин. «И обратно. Ну, дальше». И у меня не было другого способа, кроме того, чтобы тайком пробраться в корабль. Это было очень трудно, знаете. Еще бы, подтвердил Рындин. Остается только удивляться, как это можно было сделать при такой охране. Галина улыбнулась, задорно и весело. Ну, если хочешь, то перехитрить всегда можно, особенно девушке. Важно сильно захотеть. Мне помог мой комбинезон механика. Вот я и пробралась, залезла в скафандр. А товарищ Ван Лун нашел меня, к счастью, уже теперь, когда корабль летит. Рындин многозначительно переглянулся с товарищами. Положение в самом деле было своеобразное, ведь и правда, ни в космическое пространство эту девушку не выкинешь, ни на Землю отсюда не вернешь. Галя Рыжко тем временем задумчиво крутила в руках пуговицу от комбинезона, полученную от Ван Луна. Подняв голову, она заметила взгляд Рындина и совершенно спокойно объяснила. Это когда я лезла в скафандр, торопилась, чтобы успеть. Боялась, что вы возвратитесь. Но ничего, я пришью. Девушка разговаривала так непринужденно, будто и в самом деле она не сделала ничего особенного. Ну, ехала, скажем, в троллейбусе зайцем. Контролер обнаружил, заставил купить билет и все тут. Можно ехать дальше, только следует вспомнить и о том, чтобы пришить пуговицу, оторвавшуюся при посадке. Благо она нашлась. Именно так подумал Сокол. Он искоса посмотрел на девушку. «Слушайте, Галя, вы, очевидно, не понимаете все же, что натворили. Ведь я вам не раз объяснял всю невозможность, всю несуразность вашего настойчивого стремления отправиться с экспедицией». «И вовсе не так», — горячо возразила она. «А помните, как вы сказали, что сами лично были бы рады, если бы я полетела с вами? Помните? Нет, вы помните?» Сокол беспомощно развел руками. Краснее он ответил. «Но ведь это я говорил совсем в другом плане, так сказать, в личном. А личное всегда неотделимо от общего, и наоборот», – торжествующе заявила Галя. «И я тогда же поняла, что если бы не официальное запрещение взять кого-нибудь еще, то и вы согласились бы, и, может быть, даже скорее, чем другие», – добавила она, потупив глаза и едва заметно улыбаясь. «Прямо удивительно, теперь уже совершенно искренне возмутился Ван Лун. Вы полагаете, все дело в официальном запрещении? Так, запрещено и все. А позволю себе спросить, продукты? Ваш, простите, вес. И где польза от вас? Извините, в чем?» «Напрасно вы сердитесь, товарищ Ван Лун», – обезоруживающе простодушно ответила девушка. «Есть я буду очень мало, ведь я уже говорила, что специально тренировалась и не обременю вас. Вес у меня маленький-маленький, всего 56 кило. И к путешествию я подготовилась. Могу, Николай Петрович, помогать вам в работе с приборами. Специально училась в обсерватории». «Что?» «Моя мама работает в Крымской астрономической обсерватории. И я всегда очень интересовалась астрономией. Помогала маме и раньше». «Ну, конечно, она ничего не знала о моих планах. Мамы, они еще хуже бюрократов-секретарей. Их никогда ни в чем нельзя убедить. Вечно считают тебя девочкой, будто сами никогда не были молодыми. Вот. Вам, Вадим Сергеевич, буду помогать искать на Венере ультразолото. Я всегда очень любила химию и геологию. И могу даже взять на себя приготовление пищи на корабле. Это ведь женское дело», – закончила она, искоса глянув на Ван Луна. Заметив, что он с интересом посмотрел на нее, Галя добавила. «Еще умею немного стрелять. Меня хвалили в нашем кружке. Конечно, не то чтобы по-настоящему, как вы, товарищ Ван Лун, но немного могу». Ван Лун разыскал свою трубку, которая за это время успела уплыть к противоположной стене, и с большим трудом снова зажег ее. «Бойкая девушка, ничего не скажешь. У нее на все находится ответ. Насчет приготовления пищи – это, конечно, идея. Очень-очень скучное занятие для мужчины, что ни говори». Галя Рыжко уже заметила раздумья Ван Луна и, чуть-чуть улыбаясь, поспешила добавить. «И я не курю, значит, не буду тратить на себя много воздуха. Видите, все не так плохо, как вам казалось». «Что это, Николай Петрович?» Почти добродушным тоном пожаловался Ван Лун, отворачиваясь от Гали, чтобы она не заметила его невольной улыбки. «Она, отмечу, позволяет себе уже шутить со мной». «Обождите, Ван», — ответил Рындин. «Все это слишком серьезное дело, ведь ее надо будет кормить, понимаете, где мы возьмем для нее еду?» Но вместо Ван Луна ответила сама Галя. «Астроплан будет лететь до Венеры. Я помню, 146 дней. На спуск на Венеру понадобится, допустим, еще несколько дней. Я помню все расчеты и цифры в статьях и докладах, особенно в ваших, Николай Петрович. Я их чуть ли не наизусть заучила. В общем, округленно получается около 160 дней. На обратный путь будем считать столько же. Итого 320. Пребывание на Венере еще почти 500 дней, а продуктов взято намного больше. Да есть еще и резервный запас, значит, хватит и на меня. Вот». Сокол чувствовал себя неудобно, особенно потому, что так не вовремя смутился. Решив, что пора и ему подать голос, он откашлялся и сказал. «Все это хорошо, Галя, допустим. А вот представьте себе, что нам не удастся пополнить наши запасы на Венере. Что будет тогда?» «Никак не могу представить», – решительно ответила девушка, продолжая невинно смотреть на Николая Петровича, будто это он задал ей вопрос, а не Сокол. «Никак не могу. Вадим Сергеевич столько рассказывал мне о разных диковинных животных, которых экспедиции придется встретить на Венере, и говорил, что если бы я полетела, то он убедил бы товарища Ван Луна специально подстрелить молоденького игуанодона и угостить меня жарким. Уверял, что это будет похоже на телячью отбивную, только еще нежнее. Он очень красиво тогда рассказывал, и я всегда верила ему, Николай Петрович». Сокол бурно раскашлялся. Затем ему пришлось еще протирать и очки, тем более, что Рындин рассмеялся, и даже Ван Лун широко улыбнулся. «Нет, правда, ее ничем не проймешь. Упрямая и за словом в карман не лезет», — сказал наконец Николай Петрович. «Товарищи, у меня есть предложение». «Какое?» «Судя по ее словам, она знает довольно много, но давайте проверим, с кем мы в действительности имеем дело. Пусть каждый из нас задаст ей несколько вопросов по своей специальности, а наша новая знакомая докажет свою подготовленность к путешествию. Я даже могу начать». Ему никто не возражал, Николай Петрович собрал в кулак свою бородку и посмотрел из-под лобья на Галю Рыжко. «Так, скажите нам, пожалуйста, каково расстояние от Земли до Венеры?» «Во время так называемого противостояния, то есть когда расстояние между этими планетами самое короткое, 39 миллионов километров», одним духом выпалила Галя. «Хм, правильно знаете». Николай Петрович перевел взгляд на Ван Луна, потом снова посмотрел на Галю. Она уверенно и независимо подняла голову. Короткий ее носик выглядел еще задорнее. «Так, теперь скажите, что такое альбедо?» – продолжал Рындин. «Это количество отражаемого планетой света. Чему равно альбедо Венеры? 59%, а Луны – 7,3%. Какой вывод из этого вы сделаете? На Луне нет атмосферы, а на Венере есть, и она очень плотная, так как отражает много света». Вопросы и ответы следовали без замедления. Рындин развел руками. «Хм, да», – покачал он одобрительно головой. «Меня, знаете, убедило, друзья мои. А ну, Вадим, проверьте теперь вы. И знаете, без всяких скидок на знакомство». Вадим Сокол обиженно пожал плечами. Он решительно поправил очки и без того вполне правильно сидевшие на носу и задал первый вопрос. «Ну вот, вы сказали об атмосфере Венеры. Что вы помните еще об этом? Хотя бы в общих чертах». «А точных сведений об атмосфере Венеры вообще еще нет, как вы сами мне говорили». Галя Рыжко на этот раз смотрела прямо в глаза Соколу. Это был не иронический взгляд, боже упаси. Но казалось, где-то в глубине ее светло-карих глаз едва заметно вспыхивают и сейчас же угасают насмешливые огоньки. «По неполным данным, которые нам придется проверить, атмосфера Венеры значительно плотнее земной». Рындин усмехнулся. «Просто молодец эта девушка. Откуда у нее столько смелости и независимости?» Тем временем Сокол продолжал спрашивать, почему-то смотря в сторону. «Какой атомный вес радия?» 226,5. Даже глядя в книгу, нельзя было ответить быстрее. «Какой геологический период вы знаете между Триасовым и Меловым?» «Юрский геологический период», – мгновенно ответила Галя. Сокол беспомощно посмотрел на Рындина. Тот махнул рукой. «Хватит, по химии и геологии она кое-что знает. Ван, ваша очередь». Но Ван Лун, посасывая трубку, только усмехнулся. «У меня нет вопросов, всего одна маленькая проверка». «Это насчет приготовления пищи?» – пошутил Рындин. «Полагаю, серьезнее. Вы знаете, девушка, что это такое?» Он вынул из кармана довольно большой черный пистолет с тонким дулом и крупной высокой мушкой. Галя Рыжко внимательно посмотрела на него и ответила. «Похоже на пневматический пистолет». «Так, похоже. Электрический тренировочный пистолет. Буду просить вас сейчас...» «Минутку, Ван», – прервал его Сокол. «Зачем вам этот пистолет в астроплане?» «Позволю я себе осведомиться, зачем у нас в астроплане библиотечка с разными справочниками». «Но это понятно, нам то и дело может понадобиться та или иная справка. Сравнили». «Думаю, правильно сравнил, потому что пистолет также необходим, как и справочник. Настоящий стрелок всегда тренируется. Надо, чтобы рука держала оружие твердо. Хорошо. Вас, Николаем Петровичем, тоже буду просить полюбить этот пистолет. Это пригодится», – многозначительно подчеркнул Ван Лун. «Пожалуйста, девушка, вот цель». Он повернул стоявшую у стены металлический щит. На обратной стороне щита была прикреплена бумажная мишень. «А я все забывал спросить, зачем тут в каюте этот лист?» – засмеялся Рындин. «Решил, так будет лучше. Не пострадает обивка каюты», – невозмутимо ответил Ван Лун. «Так, стреляйте, девушка. 10 выстрелов. Отсюда, от этой стены, измерил 5 метров. Прошу, покажите нам, какой вы стрелок». Галя взяла пистолет. Ван Лун с интересом следил за ней. Казалось, и теперь девушка не испытывала ни тени смущения, будто все происходило именно так, как она заранее предполагала. Она встала на указанное ей место и еще раз внимательно осмотрела пистолет. «А вы его пристреливали, товарищ Ван Лун? Ведь это рискованно, сдавать зачет из пистолета, который впервые взят в руки». «Очень прошу не думать так», – успокоил ее Ван Лун. «Уверяю, если не попадете, пистолет не броните. Пристрелен правильно». Галя старательно прицелилась. Все внимательно следили за нею. Выстрел, сухой и едва слышный. Пуля врезалась в черное яблочко мишени. Но в эту же самую секунду и сама Галя пошатнулась и едва удержалась на месте, схватившись за перила. «Ой!» – вскрикнула она. «Какая сильная отдача!» Рындин рассмеялся. «Ну вот вам, еще один вопрос. Что нужно сделать, чтобы избежать в дальнейшем таких неприятностей?» Девушка задумалась, опустив пистолет дулом вниз. «А действительно, что сделать?» — повторил Сокол. «Ван, как вы думаете?» Но Галя уже придумала выход сама. «Нужно хорошенько опереться спиной о стену, и все». Так она и сделала. Выстрелы зазвучали один за другим. А когда девушка кончила стрелять, Ван Лун подошел к стене, взял мишень и внимательно осмотрел ее. Затем он взглянул на Галю Рыжко с заметным интересом, будто открыл в ней новые, до сих пор неизвестные черты. «Так, дайте руку, девушка. Это очень-очень хорошо», — сказал он тоном, в котором не было и тени иронии. Галя Рыжко сконфуженно покраснела. Она поняла, что завоевала симпатию Ван Луна, самого сурового из трех членов экспедиции. А он уже говорил Рындину и Соколу. «Буду очень рад, когда и вы добьетесь таких результатов. Наверное, придется хорошо поработать. Такие успехи бывают не сразу. Эта девушка...» Ван Лун еще раз посмотрел на раскрасневшуюся, довольную собой Галю. «Эта девушка положила все 10 пуль в яблочко. Нет промахов, нет боковых попаданий. Думаю, она может называть себя снайпером».